Тьен Бальзан, кавалерист в роли любовника. Коко Шанель переехала в Руалье. Мечтала ли она сделаться хозяйкой богатого поместья? Не исключено. Однако веселый, богатый холостяк, коллекционировавший любовниц, воспринимал каждую связь как приключение. И он вовсе не собирался предлагать Коко роль хозяйки его сердца и дома. Габриэль была просто молодой, обаятельной женщиной, любящей лошадей, интересующейся конным спортом. Этого было достаточно, чтобы просыпаться под одной крышей. Любила ли Коко повесу, если забыла о добродетели? Позже женщина признается, что нет. Однако в угоду милому молодая содержанка решила во что бы то ни стало сделаться превосходной кавалеристкой. Годы спустя Этьен вспомнит, в какое замешательство приводил его стиль жизни Габриэль в начале ее пребывания в Руалье. Залеживалась в постели за полдень. У подушки большие чашки кофе с молоком, под подушкой бульварные романы по 4 су. Такой лени он ни в ком не видывал сроду. Но в ее-то представлении это была как раз та жизнь, какую полагает свести обитательницам замка. Она с лихвой вкусила беготни за грошовым заработком, материальных затруднений, неуверенности. Хватит с нее. До сих пор она жила, постоянно напрягшись. Теперь появилась возможность расслабиться всем существом. Воистину, иногда приятно почувствовать в себе вкус к лени. Светским барышням, ловко катающимся на лошадях, полагалась изящная амазонка. Длинное суконное платье для верховой езды, укороченное с одного боку и застегиваемое на пуговицы до самой шеи. А к этому костюму нужны еще кожаные сапоги. На все эти дорогостоящие вещи средств у нашей героини не было. И тогда она решается надеть мужские брюки, даже не специальные кавалерийские штаны, что избавит ее от необходимости искать финансы на шикарные сапоги из мягкой кожи. Вот как описывают начало эпохи женских брюк биографы нашей героини. Она отправилась к портному из Лакруа-Сен-Уала, который держал мастерскую у края тренировочной площадки и обслуживал в основном скромную публику из конного мира. Конюхов, гарсонов, прислуживающих в конюшнях. Явившись в мастерскую, она извлекла из сумки пару брюк, которые показались ей особенно элегантными и которые она одолжила у состоявшего на службе Этьена конюха-англичанина. «Можете сшить такие же и в таком стиле?» – спросила она. «Мадам, надо, чтобы ваш муж явился лично. Мне же нужно снять мерки». «Так это для меня, месье». «Для вас?» – ошеломленно воскликнул портной. «Точно так, для меня». «Но, мадам, это не к лицу», – сказал он, ошарашенный и возмущенный. Давай понять, что ответ не произвел на нее ни малейшего впечатления, Коко повторила свою просьбу с таким авторитетом в голосе и взгляде, что портной вынужден был капитулировать. Конечно, она сумасшедшая, эта клиентка, но ведь платит не торгуясь. Отныне Габриэль, оставив привычку залеживаться в постели за полдень, с невероятной энергией и прилежанием стала брать уроки у Этьена, делая все, чтобы доставить ему удовольствие. Так мы сумели почувствовать стиль и нравы той далекой от нас эпохи. Коко почти сразу научилась садиться на лошадь по-мужски, а через несколько месяцев она была уже отменной кавалеристкой. Все бы ничего, но в этой светлой и почти беспечной жизни проявлялись свои темные, неприличные нюансы. К примеру, любовницы не принимали участия в торжественных обедах, даваемых в честь гостей. В такие моменты Коко и другие молодые мадемуазели усаживались за один стол с конюхами и жокеями. Никакой компрометации, никаких скандалов. Также им, стоящим ниже по социальной лестнице, запрещался вход на трибуны для владельцев лошадей и других почетных гостей на ипподромах. Так было всегда, когда Коко в кругу товарок появлялась на скачках Шатили, Ланшане, Винсене, в Трембле, Отеле или Сент-Клу. И это остро ощущаемое унижение наложит свой отпечаток на поведение француженки, когда она станет карабкаться вверх, цепляясь за богатых промышленников и успешных чиновников. Распорядок дня в поместье Этьена протекал обыденно. Места хватало всем и всему. Разношерстная компания прожигала жизнь. От скачек на ипподроме в Компиньене до шумных вечеринок в Париже, от посиделок за картами до расслабленного лежания под утренним солнцем. Когда засиживались в Руалье, жизнь текла по строго заведенному ритуалу. После завтрака на залитую солнцем террасу выносились кресла и шезлонги, предназначенные для Этьена и его друзей. Здесь читали и комментировали Эксельи Сиор, Галуа или Журналь. Женская половина более интересовалась светской хроникой и модой. Итак, тема моды вновь и вновь мелькает в жизни Коко. Вернее, она никуда не уходит из ее наполненной событиями жизни. Научившись легко держаться в седле, мадемуазель Коко также легко научилась представать перед публикой в простой экипировке цвета морской волны, похожей на униформу пенсионерок монастырских учебных заведений. Как жокейский убор она носила глубоко сидящие на голове маленькие круглые канотье, перехваченные узкими лентами из плотной шелковой ткани. Не обращая внимания на перешептывание, девушка стала носить мужские рубашки с холщеным воротником, галстуки и длинные спортивные манто с большими кожаными пуговицами. Благо Этьен и его друзья не отказывали ей в удовольствии заполучить их рубашки. Такая манера одеваться, без сомнения, была эпатажной и сразу же выделила Коко из толпы. «Чудачка!» – шептали за ее спиной. Но девушка больше не обращала внимания на насмешливые реплики. Еще одним увлечением сельской барышни стало шитье всевозможных шляпок. И тогда подружки Коко из числа приезжавших в поместье с восторгом примеряли их перед всеми зеркалами, какие только были в Руалье. Коко без колебаний откликнулась на просьбу товарок изготавливать и им такие великолепные эксклюзивные шляпки. Этот опыт явно пригодился ей, когда Коко Шанель откроет свой шляпный салон. Поняв, что ее возлюбленный явно не собирается связать с ней дальнейшую жизнь, ее положение вряд ли изменится, девушка впала в отчаяние. «Я проплакала целый год», – как-то признается она. Разочарование поселилось в сердце. Коко была готова уехать из Руалье, но как быть дальше? Все решилось внезапно. Однажды во время поездки, охотничьей вылазки и пребывания в Нижних Пиренеях она встретила англичанина, перевернувшего ее жизнь.